Глава вторая. Я последовала за миссис Роган вглубь комнаты. Передо мной развернулся просторный кабинет с рядами книжных стеллажей, под завязку набитых книгами всевозможной давности, толщины и цвета. Солнечный свет лился справа из больших арочных окон, отчего полированный пол из кремового мрамора поблескивал тут и там. У каждого окна стояла кушетка для чтения с бирюзовой обивкой и узорчатыми подушками. Мексиканские одеяла, белые, черные и лавандовые, были сложены на каждом сиденье. С раскрашенного замысловатыми геометрическими узорами бело-розово-голубого потолка свисали изящные марокканские светильники. Должна была быть несуразица, но вместо этого все сплеталось в идеальное сочетание Техаса, Испании и Марокко. Было в этом что-то волшебное, как будто открываешь книгу сказок и ступаешь сквозь страницы в какой-то фантастический замок. А миссис Роган скользила сквозь это все с врожденной элегантностью, будто грациозная королева этого дворца. Даже ее инвалидное кресло каким-то образом здесь вписывалось. Я опустила глаза в пол. Но еще бы она сюда не вписывалась. Это было ее место, ее дом. Не было ничьей вины в том, что в этом доме я чувствовала себя неуютно. Нахождение здесь походило на прогулку по дорогому мебельному магазину или по музею, полному бесценного антиквариата, что и пальцем тронуть боязно. Это была чужая территория, и я просто хотела выбраться отсюда и вернуться в знакомые стены нашего склада. «Я хотела бы тебе кое-что показать». Тяжелый кожаный том соскользнул с верхней полки и перелетел в руки миссис Роган. Я подошла ближе и встала слева от нее. На толстой странице фотоальбома красовалась старая, пожелтевшая фотография мужчины в темной униформе и красивой женщины в черном платье с черной вуалью, держащей в руке букет белых цветов. Вуаль придерживала прекрасная тиара. В ее центре, под самым высоким из зубцов, был вставлен потрясающий драгоценный камень в форме сердца. Размером он должен был быть с грецкий орех, и его блеск был виден даже на старой потертой бумаге. «Моя прабабушка на своей свадьбе», — пояснила миссис Роган. «Ух ты! Но ее платье черное!» «Испанское свадебное платье традиционно черное», — улыбнулась миссис Роган. Сказалось нездоровое влияние католицизма. Одевая черное платье, католичка обещает любить своего мужа до самой смерти. Да уж, кому захочется думать о смерти во время свадьбы? Черное платье символизировало преданность, а цветы апельсина — плодовитость и счастье. Белые свадебные платья вошли в моду только в XIX веке, когда они появились в британской королевской семье. Элитные европейские семьи последовали их примеру, но моя прабабушка была консервативных взглядов. Миссис Роган перевернула страницу. Еще одна прекрасная невеста, на этот раз в белом платье, рядом с женихом в черном костюме. Шелковый шлейф платья был разложен веером на полу перед ними. Та же тиара венчала роскошную вуаль. «Моя бабушка». Она очень красивая. Спасибо. Еще одна страница. Третья невеста в белом платье прижимается к мужчине в смокинге с прической в стиле 1960-х. Та же тиара придерживает развивающуюся на ветру фату, но на этот раз фотография была цветной, и от блеска зелено-голубого камня у меня перехватило дыхание. «Моя мать», — сказала миссис Роган. Она тоже очень красивая. Почему у нас нет такого? Как только вернусь домой, непременно куплю в интернете фотоальбом и заставлю маму с бабулей Фридой найти их свадебные фотографии. Спасибо. Миссис Роган перевернула страницу, и я увидела ее, молодую и лучезарную, рядом с мужчиной, похожим на чокнутого Рогана. Она сияла. Ее платье было изящным, будто сотканным из паутины. Тиара венчала ее темные волосы, словно всегда там и была. «Как красиво!» — миссис Роган рассмеялась. «Спасибо тебе большое, что потешила мое самолюбие. Я собираюсь добавить фотографию Невады в этот же альбом. Роган — мой единственный сын. Но у меня появится и дочка, чья фотография появится здесь. Для нее это будет большая честь. «Ты заметила тиару?» — сказала она. «Да, она великолепна. Она называется «Морской свет». Технически это кокошник, а не тиара. Но тиара звучит более внушительно. Драгоценный камень в ней — аквамарин. Мало кто знает, что природный аквамарин чаще всего находят цвета морской пены и нагревают его, чтобы получить светло-голубой оттенок. С этим же камнем ничего подобного не делали. Этот зелено-голубой оттенок имеет важное значение для нашей семьи. Роган подарил Неваде прекрасное ожерелье с кулоном. Сперва она решила, что это был изумруд, но потом оказалось, что это слеза Эгейского моря, единственный в своем роде зелено-голубой бриллиант. Теперь все стало на свои места. «Вы позволите Неваде одеть тиару?» «Наверное, не стоило мне этого спрашивать. Это было невежливо. Я на это надеюсь. После свадьбы морской свет станет принадлежать ей, и она сможет передать ее их с Роганом детям». Миссис Роган вздохнула. «Только есть одна маленькая проблема». «Какая?» «Тиара пропала». «В смысле пропала?» На лице миссис Роган промелькнуло беспокойство. Два дня назад она была на своем привычном месте, а сегодня ее уже там нет. К сожалению, мы пришли к выводу, что ее украли. Учитывая, как много людей сновало туда-сюда по поместью, это было неудивительно. Мы проверили всех, но проверка биографии никогда не давала полную картину. Команда ландшафтных дизайнеров готовила сады к свадьбе, плотники строили гостевую беседку, еще одна команда возводила огромный прозрачный тент, минимум 8 людей развешивали на деревьях фонарики, дизайнер интерьера и ее помощники, грузчики из доставки мебели. Просто прорва людей для опроса. У Невады на это ушло бы часа два. Заставить ее высидеть так долго будет еще тем испытанием. «Морской свет снабжен датчиком», — сказала миссис Роган. «Он вмонтирован в тиару, и его нельзя удалить, не сломав тиару. Система может отследить ее через спутник с точностью до 1 мили. Прямо сейчас она утверждает, что тиара все еще в поместье. Я хотела бы, чтобы ты ее нашла». «Я?» «Я работала на агентство с 12 лет, сначала выполняя мелкие поручения, вроде наблюдения и приема телефонных звонков, затем перейдя к собственным заданиям. Но ни одно из моих дел не было значительным. В основном я имела дело с мошенничеством со страховкой из-за низкой опасности, а также со сбежавшими подростками, поскольку дети рассказывали мне вещи, о которых они обычно не говорят взрослым. Это был большой скачок вверх. Мы были бы... Ну что я за грубая идиотка? Мне нужно поблагодарить ее за доверие. То есть, спасибо вам за доверие ко мне. Но нам придется отсеять как минимум 100 наемных работников, большинство из которых новенькие в поместье. В отличие от меня, Невада сделает это в мгновение ока и со 100% точностью. Моя сестра еще ни разу не ошибалась. Не думаю, что это дело рук прислуги. Миссис Роган скривилась, будто укусила лимон. «Я уверена, что это кто-то из членов моей семьи». «Почему?» Миссис Роган повернулась к книжному шкафу. Одна из его секций, 6 футов в ширину и 12 полок в высоту, забитых под завязку, оторвалась на несколько миллиметров от пола и выдвинулась к нам. У меня перехватило дыхание. Вес должен был быть огромным. Книжные полки миновали нас и аккуратно опустились на пол, открывая короткий проход, ведущий в круглую комнатку. Включился свет, освещая теплые персиковые стены, усеянные альковами и нишами, хранившими сокровища, статуэтки, драгоценные кинжалы, свитки и книги в вакуумных витринах. А в центре, на почетном месте, красовалась ниша с пустым держателем для ювелирных изделий. Я вспомнила, что нужно дышать. «Понадобилось бы несколько людей, чтобы сдвинуть книжный шкаф обычным способом», — сказала миссис Роган. «Им пришлось бы выгрузить книги, отодвинуть его, не повредив пол, затем вернуть на место и заполнить книгами. Я была в кабинете всю вторую половину дня вечера и почти целый день днём ранее. На ночь кабинет запирается и охраняется несколькими сигнализациями, которые установили помощники Конора. Чтобы их обезвредить, грабителю понадобился бы код и мой отпечаток большого пальца. Окна здесь выходят на обрыв и также защищены сигнализацией. Хотя большинство биометрических защитных систем сложно обойти, это можно сделать. Отпечатки пальцев и даже радужка глаза могли быть клонированы в цифровом виде с фотографий, порой даже сделанных с обычного мобильного телефона. Кто знает код? Конор и я. Каждый раз домашний сервер сохраняет время открытия двери, но в нём нет записи о попытках проникновения после того, как я заперла кабинет на ночь. Вы запираете кабинет днём, если покидаете его на короткое время? Нет. Детям нравится здесь играть, а поскольку открыть сейф может лишь могущественный телекинетик, я и не думала, что кто-то станет его трогать. Я огляделась по углам, откуда на нас смотрели камеры наблюдения. Как насчёт записи с камер? Миссис Роган замялась. Камеры не включены. Почему? Она вздохнула. Потому что женщина имеет право на уединение в своём собственном доме. Камеры, которые покрывают точки входа и выхода, всегда включены, и их мониторят люди Рогана. Но я не хочу, чтобы незнакомцы следили за мной внутри моего дома. Мы пошли на компромисс. Зная своего будущего зятя, сомневаюсь, что ему пришлось по вкусу это решение. Когда дело касалось безопасности, у Конора была та ещё паранойя. Да и у Невады тоже. Я поёжилась, подумав, какими же будут их дети. «Теперь ты понимаешь», — вздохнула миссис Роган. «Стащить морской свет привычным способом было невозможно. Воришка — сильный телекинетик, что превращает это в семейное дело. И именно поэтому я не хочу вовлекать твою сестру. У меня была возможность понаблюдать за Невадой в последние 3 месяца, и я испытываю уважение и привязанность к твоей сестре. Тогда почему бы не поручить это ей?» Миссис Роган сложила руки на коленях. «Мой сын не питает чувств к некоторым членам семьи. На то у него есть вполне резонные причины. У них скверный характер, они тщеславные и часто неблагодарные, но они всё равно остаются родственниками. Я помню, как мы играли с моими братьями и сёстрами в саду, ездили вместе на пляж и отмечали семейные праздники. Я всё ещё надеюсь, что мы сможем сократить растущую между нами пропасть. Если мы попросим разобраться с кражей твою сестру, ей придётся допрашивать семью». «Ясное дело. А вы этого не хотите?» «Нет. Первое знакомство Невады с семьёй не может начаться с расследования и подозрений. Не говоря уже о том, что когда моя сестра всерьёз использовала свою магию, то могла парализовать свою цель и выудить из её разума абсолютно все секреты. Пережившие подобное не забывали этого никогда. Именно поэтому другие превосходные так страшились нашей бабки по отцу, Виктории Тремейн». «Я знаю, что у тебя и так полно забот», — вздохнула миссис Роган. «Прости, но мне больше не к кому обратиться. Если я попрошу Конора, то он просто подвесит всех родственников вверх тормашками и будет трясти их, пока они не сознаются. Вот была бы потеха. У тебя есть опыт расследований, а я хочу, чтобы эта история не вышла за пределы семьи. Ты сделаешь это для меня, как одолжение?» «Конечно», — кивнула я. «Но не в качестве одолжения. Члены семьи не делают друг другу одолжений. Эти засранцы украли тиару моей сестры. Невада наденет морской свет на свою свадьбу, даже если мне придётся разобрать этот дом по кирпичику, чтобы её найти». Я повернулась к миссис Роган. «Как я понимаю, вашим условием является держать Неваду в неведении?» «Да». «У меня тоже есть несколько условий. Для начала мне понадобится доступ и право опрашивать ваших родственников. Если они откажутся отвечать, дело далеко не зайдёт». «Без проблем», — кивнула она. «Мне нужен доступ к записям с камер наблюдения. Также мне хотелось бы разместить дополнительные камеры наблюдения внутри, Их будет мониторить мой кузен, а не посторонний человек. И мы уберем их, как только тиара будет найдена. Можно ли обойтись без этого? Нет. Первое правило расследования, которое я усвоила, нужно собрать как можно больше информации. Хорошо, кивнула миссис Роган. Наконец, мне нужно рассказать Коннору, если он не станет вмешиваться. Также я должна вас предупредить. Я слышала, как Невада говорила так раньше, и было странно повторять это самой. Когда расследование касается членов одной семьи, мы часто обнаруживаем нечто, что все пожелали бы оставить давно забытым. Вы должны быть готовы к такой вероятности. Миссис Роган призадумалась. Если один из них поставил под угрозу свадьбу моего сына, я хочу его найти и наказать. Семья простит позор, но не предательство.